Глава 20. Отшельник. Дорогой он встретил отшельника с почтенной седой бородой, доходившей ему до пояса. В руках этот старец держал книгу, которую внимательно читал. Задиг остановился и отвесил ему почтительный поклон. Отшельник приветствовал его с таким благородством и добротой, что Задиг почувствовал непреодолимое желание побеседовать с ним и спросил, какую книгу он читает. «Книгу судеб», — сказал отшельник. «Не хотите ли почитать?» Он передал ее Задигу, который, несмотря на то, что знал много языков, не мог разобрать ни одной буквы. Это усилило его любопытство. «Вы кажетесь мне весьма печальным», — сказал ему старик. «Увы, я имею на то много причин», — отвечал Задиг. «Если вы позволите сопутствовать вам», — возразил старик, — «я, может быть, буду вам полезен. Мне удавалось иногда вливать бальзам утешения в души несчастных». Задиг почувствовал уважение к обличью, книге и бороде отшельника, а в его речах заметил высокую мудрость. Отшельник говорил о судьбе, о справедливости, о нравственности, о высшем благе, о слабости человеческой, о добродетелях и пороках с таким живым и трогательным красноречием, что Задиг почувствовал к нему непобедимое влечение. Он стал настоятельно упрашивать старика не оставлять его до возвращения его в Вавилон. «Я сам прошу вас о той же милости», — сказал отшельник. «Поклянитесь мне Арамаздом, что вы не покинете меня в продолжении нескольких дней, что бы я там ни делал». Задиг поклялся, и они отправились вместе. Вечером оба путника пришли к великолепному замку. Отшельник стал просить гостеприимства для себя и для своего молодого товарища. Привратник, которого можно было скорее принять за знатного барина, впустил их с видом презрительного снисхождения и передал главному дворецкому, который показал им великолепные комнаты хозяина. За ужином их посадили в конце стола, и владелец замка не удостоил их даже взглядом. Но им прислуживали с той же вежливостью и почтительностью, как и остальным. Для умывания подали им золотой таз, украшенный изумрудами и рубинами. Спать отвели их в прекрасный покой, а на другое утро слуга принес каждому из них по золотой монете, после чего их отпустили. «Хозяин дома», — сказал Задиг дорогой, — «кажется мне человеком великодушным, хотя несколько гордым, а гостеприимство его до нельзя благородным». Говоря это, он заметил, что карман отшельника слишком оттопырился, и увидел в нем золотой таз, украшенный драгоценными каменьями, который тот украл. Задиг не осмелился ему этого заметить, но был крайне изумлен. Около полудня отшельник подошел к одному небольшому домику, в котором жил богатый скряга. Он попросил у него гостеприимства на несколько часов. Старый оборванный слуга с недовольным видом отворил им ворота и отвел их на конюшню, куда вскоре принес им несколько гнилых оливок, дурного хлеба и прокислого пива. Отшельник ел и пил с таким же довольным видом, как и накануне, потом обратился к старому слуге, наблюдавшему за ними, чтобы они чего-нибудь не украли, и торопившему их уйти, и дал ему две золотые монеты, полученные ими утром, и поблагодарил его за оказанное им внимание. «Прошу вас, допустите меня поговорить с вашим господином», — прибавил он. Удивленный слуга отвел их к последнему. «Великодушный господин», — сказал отшельник, — «я могу лишь смиренно поблагодарить вас за ваше благородное гостеприимство. Соблаговолите принять этот золотой таз как слабый знак нашей признательности». Скупец едва не перекувыркнулся от радости. Не дав ему времени опомниться, отшельник поспешно удалился со своим молодым спутником. «Отец мой», — сказал ему Задиг, — «что значит все то, что я вижу? Вы совсем не похожи на других людей. Вы крадете золотой таз, украшенный драгоценными каменьями, у вельможи, оказавшего нам великолепный прием, и отдаете его скряге, который обошелся с нами недостойным образом». «Сын мой», — отвечал старик, — «этот богач, принимающий странников из тщеславия и желания похвастать своими богатствами, станет благоразумнее, а скряга научится оказывать гостеприимство. Не удивляйтесь ничему и следуйте за мной». Задиг не мог понять, с кем он имеет дело, с безрассуднейшим или мудрейшим из смертных. Но отшельник говорил с такой убедительностью, что у Задига, связанного кроме того его клятвою, не хватило духа с ним расстаться. Вечером они пришли к маленькому, но простенькому домику, в котором ничто не выказывало ни расточительности, ни скупости владельца. Хозяином оказался философ, который удалился от света, чтобы предаться целиком мирным занятиям добродетельного мудреца, и который, несмотря на это, не скучал. Устроив себе то убежище, в котором он принимал чужестранцев с достоинством чуждым тщеславия, он удовлетворил только своим вкусом. Лично встретив наших путешественников, он прежде всего повел их отдохнуть в уютный покой. Несколько времени спустя он опять явился пригласить их к ужину, опрятный со вкусом приготовленному, и во время еды умно рассуждал о последних смутах в Вавилоне. Он, казалось, был искренне предан царице и изъявил свое желание, чтобы Задиг был на арене в числе искателей короны. «Но люди, — прибавил он, — не стоят такого государя, как Задиг». Эти слова заставили последнего покраснеть и еще сильнее почувствовать свои несчастья. В разговоре пришли к тому мнению, что ход событий в этом мире не всегда согласуется с желаниями мудрейших людей. Отшельник утверждал, однако, что никто не знает путей проведения и что люди не правы, когда судят о целом по каким-нибудь ничтожным частичкам, доступным их наблюдению. Заговорили о страстях. «Ах, как они пагубны!» — сказал Задиг. «Страсти — ветры, надувающие паруса корабля», — возразил отшельник. «Иногда они причиняют его погибель, но без них он не мог бы плыть. Желчь делает человека раздражительным и больным, но без желчи человек не мог бы жить. Все на свете опасно, и все между тем необходимо». Заговорили о наслаждении, и отшельник доказывал, что наслаждение есть дар божества. «Потому, — сказал он, — что человек не может воспроизвести в себе ни ощущений, ни идей, все это он получает свыше. Печали и удовольствия приходят к нему извне, равно как и самая его жизнь». Задиг удивился, как это человек, поступавший так сумасбродно, в то же время так хорошо рассуждает. Наконец, после столь поучительного и вместе с тем приятного разговора, хозяин проводил путешественников в отведенный для них покой, благословляя небо, пославшее ему двух столь умных и добродетельных людей. Он с такой непринужденностью и благородством предложил им денег, что они ни в коем случае не могли этим оскорбиться. Отшельник отказался, сказав, что им пора распроститься, ибо он намерен уехать в Вавилон еще до рассвета. Расставание было самое трогательное, особенно со стороны Задига, который проникся уважением и любовью к этому достойному человеку. Когда отшельники Задиг остались в приготовленной для них горнице, они еще долго восхваляли хозяина. Старик разбудил Задига на рассвете. «Пора отправляться», — сказал он ему. «Пока все спят, я хочу оставить этому человеку доказательство моего уважения и любви». Говоря это, он взял факел и поджег дом. Задиг в испуге вскрикнул и хотел помешать ему совершить такое ужасное дело. Но отшельник со сверхъестественной силой повлек его за собой. Дом был весь в огне. Отшельник, отошедший уже далеко со своим спутником, очень спокойно смотрел на пожар. «Хвала Богу», — сказал он. «Дом нашего хозяина разрушен до основания. Счастливец!» Услышав эти слова, Задиг не знал, что ему делать. Смеяться над стариком, или ругать его и бить, или убежать самому. Но он не сделал ничего этого, и снова, покоряясь влиянию отшельника, последовал за ним дальше к последнему ночлегу. Они пришли к одной благотворительной и добродетельной вдове, у которой был 14-летний племянник, прекрасный юноша, составлявший ее единственную надежду. Вдова приняла их так хорошо, как только могла. На другой день она приказала племяннику проводить гостей до моста, который недавно разрушился и потому представлял опасную переправу. Услужливый юноша пошел вместе с ними. Когда они взошли на мост, отшельник сказал юноше: «Подойдите ко мне, я хочу засвидетельствовать мою признательность вашей тетке». С этими словами он схватил его за волосы и бросил в воду. Мальчик упал, показался на минуту из-под воды и снова исчез в бурном потоке. «Чудовище! Изверг!» — закричал Задиг. «Вы обещали мне быть терпеливым», — прервал его отшельник. «Узнайте же, что под развалинами дома, сгоревшего по воле провидения, хозяин его нашел несметное богатство. А мальчик, который погиб по воле того же провидения, через год убил бы свою тетку, через 2 года вас самих». «Кто открыл тебе все это, варвар?» — воскликнул Задиг. «Да если б ты даже прочел это в твоей книге судеб, то какое же ты имеешь право убивать дитя, которое тебе ничего не сделало?» В то время, как он произносил эти слова, он заметил, что борода у старика исчезла, и перед ним стоял юноша. Четыре прекрасных крыла вместо прежней одежды осеняли его тело, распространявшее вокруг себя свет. «О, посланник неба! О, божественный ангел!» — воскликнул Задик, преклоняя перед ним колено. «Ты сошел с высоты небес научить слабого смертного покоряться предвечным законам». «Люди», — отвечал ему ангел Иезрод, — «судят обо всем, ничего не зная. Ты более других достоин получить откровение». Задик просил позволения говорить. «Я не верю сам себе», — сказал он. «Но смею ли я просить объяснить мне одно сомнение? Не лучше ли было бы исправить это дитя и сделать его добродетельным, вместо того, чтобы его топить?» И Езрод возразил. «Если бы он был добродетелен и остался жить, то судьба определила ему быть убитым вместе с женой, на которой бы он женился, и с ребенком, который родился бы от нее». «Что же это такое?» — сказал Задиг. «Разве необходимо, чтобы в мире существовали несчастья и преступления, и чтобы они составляли удел лучших людей?» «Злые, — отвечал Иезрод, — всегда несчастливы, и они существуют для испытания тех немногих справедливых людей, которые рассеяны по земле. И нет такого зла, которое не влекло бы за собою добра». «Хорошо, — сказал Задик. — А что, если бы совсем не было зла, и было бы одно только благо?» «Тогда, — отвечал Иезрод, — этот мир был бы другим миром. События происходили бы в другом премудром порядке, который был бы совершенен. Но такой совершенный порядок возможен только в жилище верховного существа, к которому зло не смеет приблизиться. Оно создало миллионы миров, из которых ни один не может походить на другой. Это бесконечное разнообразие составляет атрибут его неизмеримого могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в бесконечном пространстве неба, которые были бы одинаковы. И все, что ты видишь на маленьком атоме, на котором ты родился, должно иметь свое определенное место и время в силу непреложных законов всеобъемлющего. Люди думают, что это дитя упало случайно, что также случайно сгорел тот дом, но случая не существует. Все на этом свете или испытание, или наказание, или награда, или предусмотрение. Вспомни рыбака, который считал себя несчастнейшим человеком в мире. Арамазд послал тебя изменить его судьбу. Слабый смертный, перестань бороться против того, перед чем ты должен благоговеть. «Но», — начал Задиг. В то время как Задиг произносил «но», ангел улетел уже на десятое небо. Задиг преклонился перед волею провидения и услышал голос ангела, гремевший ему с высоты: «Иди в Вавилон».